земные слова допила до дна. Держи меня ночью, мама, я так сильно больна. От одного лишь взгляда его убегаю вон от ума. Туманом затуманил мысли все о нем, лишь о нем, все о нем. Он нравится, нравится мне, нравится, нравится так, нравится, я без ума. Мама, в нем 40 градусов минимум, я на максимум выжата от него. Сегодня пьяна, невозможно, невозможно, невозможно расслабиться. Шла я с ума. От одного лишь взгляда его убегаю вон от ума. Туманом затуманил мысли все о нем, лишь о нем, все о нем. Он нравится, нравится мне, нравится, нравится так, нравится, я без ума. Мама, в нем 40 градусов минимум, я на максимум выжат от него. Сегодня пьяна, невозможно, невозможно, невозможно расслабиться. Он нравится, нравится мне, я без ума. Мама, в нем 40 градусов минимум, я на максимум выжата от него. Сегодня пьяна, невозможно.